Родная партия. Акт 1. Глава 1. Ядерная война. Андрюша, а ты смотреть выступление Трампа не собираешься? Мать, озабоченно выглядывая из кухни, ожидала моего ответа. Телевизор голубым светил в ее напряженное от трансляции лицо, и клубы пара из раскрытой посудомойки придавали происходящему чрезмерное напряжение. Как всегда, ее донимала бытовая скука. Эту дыру она затыкала телевизором. Что-то важное грядет. Да что грядет? Опять лопоухие политики на испуг брать будут. Айфон с утра гудел. Я успел только почистить зубы, зарядить айкос и бросить в рюкзак ноут с парой книг по учебе. Куда же ты тогда? В универ. Куда ж еще? Мать в смущении приложила палец к губам. Послушай, ты только послушай. Господи, за что нам все это? Ее каждодневные политические причитания о том, как мир сошел с ума и скоро будет война, разбивали утреннее настроение вдребезги. Единственное спасение заключалось в бегстве. Лан, я в метро, пора на учебу. Ну подожди, ну посмотри, что делается. Вдруг этот урод Трамп что-то важное скажет. Вынужденно зову Алису включить телевизор в гостиной. Срочное сообщение, важное обращение к российскому народу и Москве, к мировому сообществу. О, так вот это ответочка за Гренландию. Первое, что пришло в голову, или за ту мифическую подлодку, вот и дошутился, 2028 год становится последним. Речь уже шла минуты 3 или 4, и старик Трамп с лютым автозагаром и золотистой кукурузной шевелюрой, сидя за столом в овальном кабинете, интенсивно говорил на камеру: «Мы преодолеем все препятствия, которые встанут перед величайшим американским народом, величайшим из всех народов в истории. Я благодарен Америке за доверие, предоставленное мне 3 годами ранее. В своей речи после победы я обещал, что буду бороться. Буду защищать каждого американца, каждого гражданина Великой Америки. Сам Господь Бог благословит нашу страну. Он помогает мне в эту наитруднейшую минуту, и во время выборов, и во время побед над американскими врагами, и в момент гнусного покушения на мою жизнь. Мама, я пошел. Послушай до конца, вдруг что-то важное. Мать принесла мне зонт. Держи, опять забыл». Трамп по бумажке перечислял старые претензии, про которые я слышал не единожды. То Китаю, то России, то Дании и Мексике. Указательным пальцем грозил за Украину, рисуя страшную перспективу всем обидчикам. Все это звучало многократно и изо всех щелей последний год. Мне приходилось конкретно закукливаться, лишь бы не лезла в мою голову политота. «Андрюша, ну что творится? Ты бы за город уехал, погостил где-нибудь подальше от столицы. Ладно с ним, с университетом. Может, уедешь в Сербию к сестре?» Голос у мамы дрожал. «Не выноси последние нервные клетки, пожалуйста». Звонок от Аслана. Он сегодня весь на спорте, просит прислать эссе, а еще уговорить старосту, с которой у меня, по его словам, 3 года дружба в Десны, проставить посещение в журнале. Товарищу пора прайс-лист выкатить за оказание срочных спасательных услуг. Обувшись и одевшись, я тихо открыл дверь и скользнул в подъезд, вызвал лифт и побежал по Нагатинской. В ушах играл Риндис Воус, темной лирикой покрывавшей московскую мостовую. Листва шуршала под ногами, никто о ней не заботился, никому она оказалась не нужна. Человеческие лица, и без того каждодневно невзрачные, сегодня выглядели особо напряженные и сморщившиеся. Многие прятали взгляд в асфальте, не то от ветра, не то от страха. Что такое? Холоднее ведь не стало, ветер тот же, речи те же. Трамп, просто бизнесмен, его угрозы за последние тупогодья я стоически принимаю в грудь. Ну пошумит, ну выторгует что-нибудь, и все. В метро розоволосая проверяющая, крепко усиленная 2 разгвардейцами с лицами твердой неприкаянности, остановила командирским жестом. Она взглянула на проездной, на меня, потом на Студак, и все в какой-то известной только ей последовательности. Велихов, так, Андрей, ага, все ясно. Женщина прищуром сравнивала лицо с фотографией. А почему такие разные? Я хэйр поменял. Чего ты поменял? Прическу. Вот по-русски и говори. Можно мои документы? Я разозлился. На поры опаздываю. 2 разгвардейцев черной горой повисли надо мной. Успеешь еще, пацан? Ты разве новости не читал? Контролерша своим прищуром скоро сожмет гримасу до состояния тире. Нет, она хотела что-то сказать, но вернула обратно уставшей рукой мои документы. На эскалаторе у всех глаза в белые экраны. Я подглядел через плечо мужику, Трамп уже красный, как его галстук, и позади него какая-то карта с отметками. В хат-тиме, да ес ит маттер, ритмично доносилось из эйрподсов. Черт, я свой доклад на почту преподу не отправил. Пока до универа не доберусь, нужно успеть ему скинуть, а то опять будет минуту распинывать. Хлопок в плечо, я тут же напрягаюсь, оборачиваюсь. Женщина с горящим белым взглядом, в осеннем балахоне и с перекошенным беретом на голове что-то тараторила. Чего? Чего тебе? Парень, война. Недовольно закатил глаза. Ну сколько можно? В последнее время вас стало слишком много, криповых старух и просто бешеных. Она мне показывала куда-то вверх, а я все равно не обращал, пожал плечами и убежал на перрон. Включил музыку громче, еще резче пел мужской вокал. It is useless is from Hathers. Вагон подъехавшего состава оказался незаполненным. Прождав с минуту, поезд тронулся в направлении юга. И тут же люди, словно получив сигнал пистолетом, ринулись к уезжающему составу. Кто-то даже бил в окно ладонями. Я снял наушники. Он что, объявил нам войну? Сказал кто-то справа. Да нет же, это ультиматум вроде. Нет, он объявил войну. Да прекратите уже, наконец. Хватит распространять панические слухи. Старуха в платке причитала настоявшую парочку. Ничего не случилось, вы только разводите панику. Женщина, он объявил ультиматум сроком в 1 час. Вы разве не читали еще? Фи, и не буду. Достали с этим Трампом. Я снова сунул бананы в уши. Иванна-ванна-ванна-ванна-ванна-ванна-ванна-ванна-ванна сиекхеликхт. Фигуры передо мной метались, нарушали мое спокойствие. Звонок в телеге прерывает песню. Андрей, ты где? Это была Ника, староста из универа. В метро еду. Читал новости, и ты туда же. Ну что-то слышал. Да обычное дело. Трамп торгуется, это очередная политика. Да ничего он не торгуется, Андрей, он объявил нам войну. Кому? Группе 118. За что? За потопленную подлодку. Хорош душить, Ника, уже дома запугали, сказал я раздраженно. Это очередной хайп, а вы ведетесь. Не веришь? Так прочти его речь. Да Изи, успокойся только. Разговор прервался. Поезд двигался все медленнее, люди не поднимали взгляд с экранов, и только две бабки с котомками выглядели полностью растерянными и озлобленными на остальных. Вагон тряхнуло. Полная остановка в тоннеле. Блеск мерцающих огней из потолка. Я смотрел на бегающих из стороны в сторону пассажиров, смотрел и думал, либо пранк вышел из-под контроля, либо мир сошел с ума и правда подошел к концу, либо мне нужно бежать к психиатру за консультацией. Больше всего ненавижу быть в таком тильте. Вот это идиотское положение, что и раздражен, и зол, и не способен на контроль над ситуацией. Все, хватит, хватит тильтовать. Раз, два, три, четыре, четыре. 3, 2, 1. Входим в ситуацию с головой. «Парень, у тебя работает сеть?» – спросил одноглазый мужчина в хаке. Короткая стрижка, растрескавшееся под южным ветром лицо, шрамы – все выдавало в нем ветерана. Мне стало не по себе, но я ответил. «Ага, раздать?» «Да, пожалуйста», – на миг показалось, что у мужчины дрогнул голос. У него сильно дергались пальцы. «Все будет в порядке», – сказал я, пытаясь ободрить его. Сейчас во всем разберемся. Ага, только вернулся оттуда, а она за мной, сволочь проклятая, сюда пришла. Кто пришла? В телеге посыпались сообщения. От мамы, от Ники, от друзей, в чате группы ругались и эмоционировали. Я полез в новостные каналы, чтобы понять, насколько все серьезно. Трамп объявил о нанесении ответного удара. Срочно. Трамп готовит ядерные ракеты. Россия готова к любым действиям президента США. Генерал Кратопоров. Ответить на ультиматум может только армия. Открываю статью с первым заголовком. Президент Трамп в обращении к своим гражданам объявил, что в течение часа по России будет нанесен удар стратегическими военными силами США. Пусть услышит каждый человек мира, этот день станет историческим, заявил Трамп в выступлении. Нет, нет такого препятствия, которого не превзошла бы наша великая Америка. Если Москва считает, что ей дозволено топить наш блестящий американский подводный флот, то последствия, я заверяю вас, для нее окажутся катастрофическими. У Москвы, официальных властей России есть 1 час для того, чтобы ответить на мой жесткий ультиматум. Мы будем защищать Америку, ее священные границы и драгоценные жизни граждан. О, Господи, благослови нас и дела наши. Корреспонденты различных новостных агентств наблюдают панику в столицах Америки и Европы. На текущее время, 07:24, Москва не сделала никаких официальных заявлений, пресс-секретари российского правительства не отвечают на телефонные звонки. Сообщение будет обновляться. Неужели все? Девушка передо мной крутила наушники на палец, моток за мотком скручивала белый шнурок. Потом она сквозь всхлипывание просмеялась. Зато ипотеку брать не придется. Ну наш же Замир, он позвонит этому проклятому Трампу, испуганно спросил одноглазый, будто хотел убедить себя, что и правда наверху позвонят и все решат по-хорошему. Позвонить-то надо, у меня жена, дочь, только вернулся домой. Ну как же так, я вспотел, сбросил пальто, а потом и водолазку. Сеть то появлялась, то пропадала, пока полностью не обрушилась. Последним сообщением, что удалось увидеть, было пахнущее надеждой обращение к гражданам России, но загрузка видео зависла на 30%. Сверху послышался отчетливый гул. Он прошелся россыпью, словно из нескольких источников сразу, а затем поезд, тоннели всех нас внутри сильно тряхнуло. Затем тряхнуло еще раз, и сквозь крики слышался тяжелый треск тоннельного каркаса. Сталь и бетон падали на вагоны, комкая крышу и сбивая плафоны с лампами. Так продолжалось с минуту, и мы, покрытые пылью, фонариками во тьме пытались разглядеть друг друга. Тишина черным сгустком отравляла меня. Я в наблюдаемое не верил, рефлекторно потянулся за наушниками, жестко хотелось слушать музыку и закрыть глаза, но потом все же согласился с реальностью. Нужно взять себя в руки. Я помог двум пожилым сесть, затем проверил девушку, сидевшую рядом со мной. «Ты жива?» Она смотрела на меня и молчала, и прямой свет фонарика от айфона ее не напрягал. Все плачущие перестали громко кричать, словно боялись шумом позвать чудовищные удары и навлечь на себя беду. Кто-то тихим всхлипом просил «не надо, пожалуйста». Запахло туалетом и рвотой. «Выпустите меня, старушка», которая никому не верила, потянулась к крану аварийного вскрытия. «У меня сердце, я задыхаюсь. Помогите открыть дверь. Сидите здесь», — приказал мужчина в хаке. «Сейчас это самое безопасное место». «Нет», — старушка махала рукой, дергала за кран, но сил ей не хватало. «Откройте, не то умру». «Женщина, успокойтесь, нам всем тут плохо». Я подошел к этому злосчастному крану, принялся его дергать, но влажная рука не могла крепко схватиться за хромированную сталь. Когда мне все-таки удалось это сделать, я повернулся к больной сердцем. Вместо благодарности женщина ответила мне немым взглядом и открытым ртом. «Ой, она и правда умерла». Мужчина в хаке потрогал тело и мягко уложил на пол. И тут меня сломало. Я уставился на смерть. Смерть уставилась на меня. Глядение закончилось тогда, когда одноглазый аккуратно закрыл лицо умершей своей курткой. Но я не поверил, что она умерла, и потому стянул накидку, чтобы снова глядеть в лицо неизвестной, обыденной и морщинистой старухи, с тяжелым подбородком и плохой помадой, чтобы точно удостовериться, что ей пришел конец. «Ты зачем так делаешь?» Мужчина взял меня за руку. Я не обратил на него внимания. Мой взгляд устремился внутрь бездонной тьмы угасающих глаз, и вмиг, растянувшийся на неисчислимой линии времени, миг наступившей тишины, по нам ударило сильнейшей волной. Я, испугавшись, рывком опрокинулся назад. Вагонную крышу пробило чем-то тяжелым, что-то на сумасшедшей скорости влетело внутрь, поразило волной. Там, где стоял я и одноглазый, теперь была дыра. Мужика в хаке и мертвую старуху раздавило обломками, а пол разломало вплоть до рельс и шпал. Нас снова накрыло пылью, люди-светлячки, держащие фонарики телефонов перед собой, наугад побежали к выходу, к дверям, паникуя, давя чужие конечности и головы. Я поднес свой айфон ближе, увидев через взвесь небольшую серебристую трубу с обломанными крылышками, с пылающим жаром хвостом и ужасным запахом химической гари. Что бы это могло быть, как не ракетой? Я глубоко дышал, стучало наперебой сердце. Завидев перед собой неизбежное, вскоре закричал, заорал на ракету, упавшую мне под ноги в тоннель метро. А потом случилась солнечная вспышка. Шар, покрытый белым, проглотил все вокруг, и было не жарко от пекла, совсем наоборот, ледяной мглой сковало все вокруг. Шар быстро улетучился, растворился в темнеющем после вспышки пространстве, зияющий развал повсюду ширился трещиной. Неведомая сила толкнула меня в эту дыру, не позволяя сопротивляться. Потоки звездного ветра гнали жизнь вперед. Сознание летело метеором, а тело мое омывалось сияющими золотым огнем. Все вокруг было горьким, жгучим от пламени и податливым. Казалось, что и воздух слеплен, и темнота текла во мне, отбирая историю, развязывая нити памяти из моей головы, скручивая их в новые узоры. Я оживал, я снова чувствовал, я погибал и вновь рождался. Веки разомкнулись, и тьма безвременья потеряла надо мной власть. Сперва пробудилось обоняние, пахло чем-то отдаленно знакомым, чем-то из детства. Духи, такими пользовался разве что дед. И странный шоколадный запах. Глаза открылись, что-то на лице. Я сбросил предмет на пол, оказалось, что это книга «Живаго Пастернака». Рядом с ней прокатилась откупоренная и опустошенная бутылка. Повертел головой, белый потолок с заметным швом, стены с неприятными оранжевыми обоями, картина в позолоченной оправе, вазы с алыми гвоздиками, скульптура на столе, фигура из конской тройки, допотопный телевизор и видеомагнитофон, ни ноута, ни айфона под рукой, мебель древняя, вообще все древнее, я такое давно нигде уже не видел, словно в раритетной квартире оказался. Встав с кровати, я подошел к окну, тело еще горело как от мороза, будто было не своим, а за окном, Москва, но какая-то не такая. Что за хмурость, куда подевался Сити, и почему снежно, в окне показалось отражение незнакомца, я обернулся, поискал зеркало в комнате, увидев себя, в ужасе всхлипнул, это кто, я, что ли, говорил сам с собой, пощупал тело, все щипки отозвались, высокий лоб, впалые щеки и большой нос, серьезные морщины, все на лице поменялось, остался лишь знакомый силуэт, где моя рыжая шевелюра. «Почему я постарел на 10 лет, Андрюша?» Раздался неизвестный женский голос из коридора. «Быстро завтракать. Служебная машина через полчаса. Какая еще служебная машина?» В просторном коридоре стояли книжные шкафы, забитые до отказа. Среди них некоторые пестрели красным и синим. Виднелись несколько комнат. Из одной, напоминающей директорский кабинет в школе, донеслась с наигранной музыкой фраза «Говорит Москва». «Московское время 8 часов, я пошел туда». Приоткрыл дверь. Мужчина, стоявший спиной ко мне, надевал серый костюм. Взгляд зацепил выразительные брови и большие роговые очки. Он заметил меня в зеркале шкафа. «Андрей, собирайся. Не будем возвращаться больше к этой теме. Ладно, мне не нужны больше проблемы с комитетчиками. Наверху разговоры пошли. Есть предел моему терпению. Уехать за границу тебе не дам. Все, забудь. Сначала прибери то, что натворил, а потом хоть послом в Канаду». Я молчал, видимо, мужчину это задело, но мне и правда сказать было нечего, не знаю, кто эти все люди. И этот календарь на стене с жирной цифрой 1985, коммунистический да нельзя, и картина с шагающим Лениным, все это парализовало. «Ты что, не слышишь меня?» Сзади подкралась какая-то женщина, крутобедрая и совсем незнакомая. «Я сошел с ума, меня окружает все неизвестное, я не понимаю, чего ты не понимаешь?» «Кто вы?» Мужчина раскрыл рот в удивлении. «Виктория, звони Чизову. Или Морковкину в Кощенку. Мой сын допился, не узнает родного отца. Уведи его с глаз долой. Негодяй, подонок просто». Женщина, которую звали Викторией, аккуратно взяла меня под локоть, отвела на кухню и злобно шикнула. Я совсем растерялся. «Помогите мне, кто-нибудь. Перестань, умоляю, заклинаю тебя». Заговорчески произнесла эта женщина. «У отца аврал на работе. Заводу пятилетку закрывать, он уже скоро спать будет в рабочем кабинете, а от тебя одни неприятности. Ты уже взрослый мужчина. Прекрати эти детскости, семья ведь пострадает. Я, мне нужно присесть. Может, съел что-то не то, или выпил, бесстыжий. Ну и приход у меня». Женщина рывком посадила меня на стул, заставила есть кашу. В желудок упало горячее. Хотелось плакать. Нужно спрятаться ото всех, чтобы обдумать все произошедшее. Пока я доедал кашу, потекли ручьем воспоминания. Про октябрьское утро, мамины причитания о Трампе, про Аслана и Нику, вспомнилось напуганное лицо безумной женщины, трепетавшей белым взглядом от слова «война», а потом понурый ветеран-инвалид, жаловавшийся на свою судьбу. Строки последней песни, которую мне довелось слушать, текли назидающе. Как же хочется увидеть свет, что пробьется сквозь тьму и положит конец моему безумию. Я полностью отдался этим воспоминаниям, не мешал Виктории собирать меня в дорогу, стал марионеткой в ее руках. Казалось, это нравилось женщине, на меня как с рога изобилия посыпались комплименты. Она проводила меня на лифте, сказала, что подождет служебку. К подъезду неспешно завернул черный автомобиль, начищенный до блеска. Внутри кожаный салон, в котором можно утонуть. Понуро сев в него, я крепко зажмурился, надеясь, что все это исчезнет, что все вернется обратно. Но машина тронулась, и ничего не изменилось. Глава 2. ЦК ВЛКСМ. Я в полном невминозе. Что делать? Нужно воссоздать историю, иначе я так и буду биться разумом об свой череп. Что случилось с Россией? Что произошло со мной? Что сделалось с миром? Что это за мир такой? Почему всюду советская эпоха? Что значит этот календарь? Кто эти люди, что меня окружают? Машина ехала очень ровно, ощущалось, как водитель деликатно вез меня куда-то в центр. Улицы я узнавал, как этим временем следует воспользоваться. Как довезут, спрячусь где-нибудь и продолжу размышлять в одиночестве. Что у меня есть? Мелкие детали, раздробленные воспоминания. Видимо, я пытался спрятаться от реальности, так как никого не хотел слушать и на замеченное реагировал с чувством отторжения. Соберись, Андрей, ты же будущий историк. Чему тебя учили Геродоты, историки всех эпох? Опиши историю. Сначала 2028 и краткое, утро 29 октября. Иронично, что начало события идет с самого раннего времени, а потом скачок в более позднее. Итак, история началась с того, что Трамп объявил нам войну, или сделал ультиматум. Что там было сказано в его речи? Если убрать всю эту политоту и помпезность, то он потребовал от нас ответа в течение часа. Примерно с месяц говорили о пропавшем в Балтике Джимми Картере, о том, как США грозились подтвердить причастность России к потоплению подводной лодки. Хотя весь год Трамп выглядел довольным и часто выпускал одно кринжовое заявление за другим, прямо как в начале президентства. Поэтому к исчезновению подлодки отнеслись с пренебрежением. Ну, пропало и пропало. Вдруг Трамп решил забайтить целую ядерную державу? Я, весь такой на октябрьском вайбе, забил на политоту, поставил отметку у графы против всех, писал курсач и гонял в посольство за испанской визой, попутно заливая себя гектолитрами кофе. Но в последние дни, похоже, стало совсем тяжко, раз политота через все мои психологические фильтры пролезла в сознание. Тема не сходила из канала в телеге. Я не особо вникал во все подробности текущей политики, ибо мне это было совсем не интересно, честно говоря. Даже слово «война», как если в буквальном смысле представить ее между Россией и США, вызывало эмоциональное отторжение, поэтому и курсач писал без зубы про культуру повседневности. Так было не только спокойнее, но и удобнее. А то, что барины дерутся, не мое дело. Так и что с подлодкой, словно других трагедий раньше не случалось. Тонули подлодки и раньше, и у нас тонули, и у них. Еще школу закончил, а отношения между нами и ими оказались испорчены. Холодная война номер два. Долгое затишье на восточных границах, и потом этот инцидент в море. Трамп, президент донельзя кринжовый. Но неужели он забыл разницу между популизмом и реальностью? Как можно было додуматься до ядерной бомбардировки? И зачем выдвигать ультиматум сроком в один час? Чтобы что? Видимо, чтобы не было возможности среагировать, дать вразумительный ответ. Ну такой себе повод пофлексить для будущей истории, угробить мир ядерной войной. Итак, 29 октября 2028 года, приблизительно в 8 утра, начинается атака, и я выезжаю на метро в универ. Именно в этот момент, то есть в момент объявления ультиматума, по Москве вдарили ядеркой. Уж если вдарили по столице, то и по другим городам тоже. И мы в долгу не остались наверняка, тогда куча ракет полетела в их города, прошлись градом по Европе. Мир вряд ли пережил такое. Но есть одно но. Выжил я, выжил, все помню, все как было. Рядом со мной взорвалась ядерная бомба. Что-то случилось, и мое сознание физически, энергетически или информационно перенеслось в прошлое. Настоящая фантастика. Дальше, что было дальше? Оказываюсь в 1985-м, на что указывает календарь, а еще предметы мебели. Магнитофон в комнате. Я читал Пастернака. Нет макбуков и смартфонов. По погоде сейчас зима, но как сказать точнее? Я при Черненко или Горбачеве. Словечки и фразочки. Комитетчик, за границу не выпущу. Все машины старые, час от часу не легче. Можно спросить у водителя, либо поглядеть по сторонам. Хотя нет, спрашивать стыдно, вдруг покажусь криповым. Пока не раскусили, нужно и дальше вживаться в текущую роль. Машина плавно остановилась на светофоре. Я принялся разглядывать округу. У здания, как на параде, стоял большой агитационный стенд, где огромными буквами написано «Члены Политбюро ЦК КПСС». Первым в длинном ряду портретов был Черненко. Какой кошмар вылетело из меня. Водитель тут же спросил: «Андрей Иванович, что случилось?» «Простите, но быстрее ехать не могу, объезжаю пробку на Горького». Пробки на дорогах при коммунистах, этим можно воспользоваться, Будет больше времени на обдумывание. Водитель, не объезжайте. Давайте через пробку. Мужчина повернулся ко мне с удивленным лицом. Он смотрел так пронзительно, что я застеснялся собственного приказа. Забыл ваше имя, Леня. То есть Леонид, меня зовут Леонид. Лицо водителя раскраснелось. Андрей Иванович, Леонид, давайте через пробку. Приказывать было неприятно, поэтому всюду перла вежливость. Пожалуйста, езжайте по улице Горького. Эх, хорошо, Андрей Иванович. Какой кошмар, эта мысль снова возникла в голове. Черненковский год самый тухлый и мракобесный из всех возможных. Позади относительно спокойные годы, а впереди ураган перемен. Затишье перед бурей. Вот почему меня не отправили, скажем, куда-нибудь в очень далекое будущее, где все живут на одном позитивном вайбе. Пробка дала мне еще полчаса на раздумья. План, несмотря на мое потрясение, казался лучшим из возможных. Морозиться ото всех, говорить одна сложно и аккуратно интересоваться. Если у меня шиза, то рано или поздно, но вылечит. Если нет, то от безопасного поведения ничего не случится. Водитель довез до дома, который я знал из своего времени. Здесь брал панкеки и сидел с Никой, выслушивая ее нытье по-бывшему. А теперь это бледно-зеленое здание, с реющим на ветру советским флагом, и никаких заведений. Желто-красный троллейбус медленно проехал мимо. У проходной стоял крепкий мужчина. Я встал рядом с ним. Служебный автомобиль уехал, а мне было стыдно спросить даже, сколько времени. Стою и не знаю, что делать дальше. Мужчина заметил мое присутствие. Мы смотрели друг на друга. Мой взгляд был явно растерянным, а взгляд мужчины все более колючим. «Андрей Иванович, вы же не курите?» – пробасил он. «Да, не курю», – протянул я. «Пропуск забыли? Так по комсомольскому билету зайдите». «Ах да, точно. И как же я забыл про свой билет?» Похлопав по пиджаку, почувствовал книжицу. Красненькая, с черным профилем Ленина. Махнув ей перед лицом удивленного мужчины, я зашел в здание. Из пропускной на меня глядела натуральная жаба, старая и злая, одетая в растянутую жилетку, прямо как в родном универе. Сквозь толстые очки у жабы исходил токсичный взгляд на все живое. Я ткнул ей билетом, жабу переклинило, но турникет все же открыла. Я пошел по лестнице наверх, второй этаж, третий, и заблудился. Что делать дальше? В комсомольском билете указано, что я, Андрей Иванович Озеров, пошел по кабинетам, вдруг табличка где висит. Андрей Иванович, здравствуйте, женщина с мягкими чертами лица, в белой блузе и длинной юбке тактично кивнула. Здравствуйте. Неловкая пауза. Кто передо мной? Вы к Виктору Максимовичу? Нет, нужно было срочно где-то спрятаться. Передумал. Потом зайду. Лучше проводите в мой кабинет. Женщина посмотрела на меня удивленным взглядом, но ничего не сказала, только пошла по паркетным коридорам. Мы спустились на этаж ниже, затем свернули куда-то за угол, где был еще один длинный коридор с кабинетами, остановились возле красноречивой таблички Озеров АГ, заведующий отделом пропаганды и агитации. Ну великолепно, в этом мерке удосужился быть демагогом, подумал я, не откладывая на потом. Нужно как можно быстрее спрятаться ото всех, в том числе от этой женщины. Кабинет оказался поделен на две части. В приемной села неизвестная в белой блузе, а вот за дверью, надо предположить, мой личный хором. Мне нужно побыть одному, сказал я, крепко взявшись за ручку двери. Конечно, Андрей Иванович, только не забудьте совещание в 10. А сколько времени? 9:30. Можно отказаться? Отказаться от чего? Белая блузка еще сильнее побледнела. Я плохо себя чувствую. Можно мне не присутствовать на этом совещании? Женщина предложила подождать в кабинете, пока вызовет медсестру. Я сразу же отказался от помощи, спрятался за дверью, притаился в ожидании. Понятно, что веду себя слишком крипово, но что мне остается делать? Кабинет, обшитый деревом, с портретом Ленина, шкафами, набитыми множеством книг, пах затхлостью, несмотря на идеальную чистоту. Ноги сами двинулись к креслу, тепло и тихо. Закрыв глаза, я не думал, что меня срубит в сон. Кто-то интенсивно меня дергал за плечи. «Андрюша, просыпаемся», — сказал мужской голос. «Вот видите, Сергей Георгиевич, он совсем плох сегодня, но от него не пахнет, совсем, даже стыдно немного, может быть, человек устал, еще бы от него пахло». Наташенька, один лишний запах ему сделает пики с горящим партбилетом, и он отказался от медсестры. Я вынуждена подчиниться, зато позвала вас. Может, вы решите вызвать Алевтину? Нет, не стоит. Вот наш товарищ проснется, тогда будем выяснять, что с ним случилось. Блин, мне бы так греться с алкоголя. Я уставился на разбудившего, одетый в пиджаке, с хорошим ароматом духов, с выразительными глазами и хорошей укладкой. Он улыбался каким-то необычным, близким для меня способом. Будто это человек из моего времени. Весь его лук был как с иголочки. Кажется, мать называла таких пижонами. Видимо, передо мной оказался самый что ни на есть глянцевый пример. Андрюша, а ты чего так сильно стал пить? Не поднадоело? Я не пью. Вообще. Мужчина загоготал на весь кабинет. А можно не заливать в уши? Тут все свои. Вот я, вот Наташа. Больше никого. Расскажи, чем так налокался? Ничем, говорю же. Я трезвый. А, ну да, ну да. Честно, да не пил я ничего. Разговор вызвал во мне вспышку гнева. Видимо, не до конца я проработал свои эмоции с терапевтом. Хорошо, хорошо. Рука мужчины сделала примирительный жест. Ты нас помнишь, горемычный ты мой товарищ? Признаться было сложно. Помни, Андрей, что нельзя быть криповым. Голова мутная с утра, проблеял я. Как Леонид довез сюда, еще помню. А потом все смешалось. Леонид, Наташа раскрыла глаза в изумлении. Мужчина смутился. Ты что же, теперь своего шофера по имени зовешь? Наташа, у товарища был слишком длинный выходной. Не подменили ли нам? Царь-то не настоящий. Андрей Иванович, у вас через 5 минут совещание. Наташа вся волновалась. Она поднесла 3 листа, взятых скрепкой. Еще на стол поставили стеклянный графин со стаканом. Выпейте воды. У меня есть активированный уголь. Пожалуйста, соберитесь, Виктор Максимович ждет на совещании. Кто это? Мой начальник. Поняв, что слишком плохо знаю историю серозной черненковщины, я тупо сдался и пошел на рожон. Ну и черт с этим всем, вижу же, что этим людям не безразличен. Приехали, Сергей снова засмеялся. Так вот, рассказываю. Тебя зовут Андрей Иванович Озеров. Ты у нас заведующий отделом пропаганды и агитации Центрального комитета ВЛКСМ. Я, Сергей Георгиевич Курочка, заведующий международным отделом, тоже из ЦК, если не понял. А это секретарь-референт, Татьяна Максимовна Георгадзе, твоя Снегурочка, фокусница, спасительница твоя, родина-мать настоящая. Татьяна сильно покраснела, но ничего не сказала. Она отошла в сторону, посмотрела в окно, сквозь шторы падающий снег. Похоже, ей не нравится фамильярность. Я полистал полученные бумаги. Какой-то перспективный план агитационной работы с рабочей молодежью. На практике, что была на 3 курсе, мне пришлось копаться в советском архиве, добывая источниковый материал. Желтые бумаги из 1968 года имели точно такую же форму бланка, что и те, что я держу сейчас. На верхнем углу, прямо под шапкой документа стоит дата, 9 марта 1985 года. Вот и выяснилось, куда меня занесло. «Вам пора, Андрей Иванович», Татьяна повернулась ко мне, вернув себя в норму. Сергей протянул мне свою здоровенную лапу. «Сиди и молчи, не раскрывай рот, если не чувствуешь себя хорошо после бурной ночки. Когда дадут слово, читай по бумаге, Мишину будет без разницы». «Кто такой Мишин?» Татьяна аж всхлипнула. «Первый секретарь ЦК ВЛКСМ». «Да, товарищ Озеров, как тебя батя еще не пристрелил? Ладно, идем». В кабинете уже сидели все прочие лица, многие из которых столь одинаковы, что я даже не пытался их запомнить. Шаблон в голове порвался. В представлении было как, КПСС к тому времени как партийный бетон, даже не ячеистый, а строго монолит. В ВЛКСМ же много живого вайба, скрытого под маской серьезности. А что я вижу? Собрание нормисов. У некоторых пошла эволюция вскуфов. Сейчас мой маяк, моя надежда, мой спаситель – это высокий и харизматичный Сергей. Вероятно, в этом мире мы бастики, потому что слишком уж тепло он со мной разговаривает. Я сел, поставил перед собой бумаги и, пытаясь не вызвать на себя внимания, читал строка за строкой. И так провел целый час, изредка кивая на совещании, как будто меня и правда все это интересовало. Текст в плане, абсолютная тошнота. Это же надо было так надушить? Нет, серьезно, я не придавал значению этому раньше. Но что за потребительское отношение к нам? Трудовые подвиги. Ха, это из стахановской эксплуататорщины. Перечитывая раз за разом план, я чувствовал некоторое оживление в себе, даже потянулся за водой, выпил 3 стакана, чем несказанно порадовал улыбающегося Сергея, сидевшего напротив меня. Этот документ меня бесил, потому что чувствовалось, что в нем нет никакого интереса к народу. Андрей Иванович, вам слово. Я поднял голову. Этот Мишин, который здешний босс, выжидательно смотрел на меня. Отлично. Теперь придется всерьез это все читать. Дорогие товарищи, у меня вот на руках перспективный план, который я хочу здесь зачитать. Мишин нахмурился. У Сергея глаза горели весельем, он уже почти улыбался. Я прокашлялся, исправил осанку, заговорил. Советская молодежь, гордость нашей страны. Комсомольская школа готовит борцов за коммунизм, преисполненных великим делом, начатым товарищем Владимиром Ильичем Лениным. В своей речи товарищ Константин Устинович Черненко, генеральный секретарь ЦК КПСС, призывал нас, молодых коммунистов, по-ленински жить, работать и бороться. В этом содержательно будет строиться наш план пропагандистской и агитационной работы. Я читал, все слушали, а Мишин становился все чернее и чернее. Когда мне удалось все-таки завершить этот трехстраничный гайд по убийству всего живого в голове, он встал, походил кругом и внезапно заявил, что план откровенно плох, что в нем совершенно не упомянут вклад комсомольцев в БАМ, что все общесоюзные стройки потеряны из виду, что на кону 40-летний юбилей Великой Отечественной, а в плане об этом оговорено на 2-4 строчки, что нужно усилить боевитость в задачах, и вообще, недостаточно проработан и просто сух. Это план-то сух, пролетело у меня в голове. Ну, теперь я начинаю потихоньку понимать, чем был застой. Разберитесь с планом, решите в самое ближайшее время, товарищ Озеров, у босса всех комсомольцев стиль управления командой вызывал во мне рвотное чувство. Совещание закончено. Ну, товарищ Озеров, не все так плохо вышло, сказал мне Сергей, заведя обратно в кабинет. Вот, Татьяна, забирайте. Вернул под ваши рученьки. Ты, как поправишься, поедешь со мной в Прагу. Отец мне сказал, что я не выездной. В голове сразу вспомнилась его первая реплика. Что? Смутившийся великан вскоре разразился смехом. Ты точно чудак сегодня. Я про ресторан. Если только завтра, чтобы случайно не обидеть Сергея, предложил сдвинуть встречу. Бывай тогда. Мы попрощались. В моем кабинете никого не оказалось. Татьяна аккуратно положила стопочку черных таблеток, графин освежила, освободила окна от штор. Солнце после снегопада пускало лучи внутрь. Я скомкал 3 листа с планом, кинул их внутрь стола, лишь бы не видеть эту ненавистную скуфскую бумажку. Эта встреча дала мне нечто особенное. Впервые отвлекся от бесконечных дум, что со мной произошло. В первый раз мой ум сосредоточился на чем-то из этого мира, не прибегая к катастрофизации. Я сидел в кресле, пытаясь сберечь это эмоциональное состояние. Слишком много потрясений в моей жизни за столь короткий срок. Андрей Иванович, вам что-нибудь принести? Татьяна улыбчиво, с состраданием встала напротив моего стола. А что можно? Чай, кофе. Вежливо попросил кофе. Татьяна, опять почему-то смущенная, ушла, вскоре принесла напиток, оставила меня наедине с собой. В черном кофе подкреплялось состояние оживления. Наверное, я все-таки жив. Глава 3. Привыкание. Ты дурачок? Виктория Револиевна наносила макияж и одновременно смотрела на меня через зеркало. Попытка мягко выяснить, какой есть ресторан не для всех, провалилась по собственной глупости. Безопасных источников информации, чтобы не подумали, будто у меня амнезия, очень мало, и эта женщина как раз из них. Кто из нас по таким местам чаще ходит? Ну хорошо, мам, назови тогда самый недоступный. Вдруг есть особенный, по спецприглашению, интурист? Сына, ты забываешь, что папа не член политбюро. Да и зачем тебе показуха? Опять пакостничать собрался? Боже, если тебя привезут на скорой, как в тот раз, я этого просто не вынесу. Или, может быть, все-таки случилось? Она затихла, перестала причитать, а потом обняла за плечи. Неужели Лира сумела покорить твое неприступное сердце? Мне следует закричать от радости? Ага, что-то новенькое. Собрался я, значит, проверить возможности блата с Сергеем, а напоролся на какую-то Лиру. Все время раскрываю Андрея Ивановича с новой стороны. Вот почему он не оставил свою память в голове. Я не знал никакую Лиру целый месяц. И лучше бы не знал, потому что развалило иллюзию долгожданной стабильности, которую бережно выстраивал день за днем. Пустив в ход неопределенное мычание, я сбежал от разговора. Вечером 9 марта меня, как настоящего начальника, водитель Леонид отвез домой на черной служебке, почти под руки Виктории Револиевны. Женщина нахваливала, что вернулся обратно чистым и безукоризненно вовремя, не отправившись обтирать брюками ресторан. «Андрюша, а почему пропуск в чемодане? Ты что, не доставал его?» В ответ удалось лишь помычать и угукать, пытался не наговорить лишнего. Одновременно я вслушивался в каждую деталь. «Спасти свое положение можно, если вжиться в роли и быть предельно пассивным. Буду морозиться до конца». Той ночью я заплакал. Хотелось провалиться в безвестность, перестать ходить в чужой шкуре. Засыпая, держал за руку Надежду, что сейчас все закончится, но утром оказался в той же комнате, в которой уснул. Снова заплакал. Похоже, меня тогда знатно прорвало. Хватило на сутки хождения с кирпичной рожей. День назад меня испепелила американская ядерная бомба. Моя страна сгорела в ядерной войне. Подозреваю, что остальной мир хапнул не одну тысячу атомных братишек, и это осознание наложилось на присутствие в чужом мире, в чужом теле и в чужой семье. Пытаясь облегчить страдания, я взял карандаш и лист со стола, изображая письмо воображаемому другу. По технике, обученный терапевтом, должен был выговориться, а получилось только одно и то же повторяющееся. «Я шиз, я шиз, я шиз, я шиз». Виктория Револиевна, увидев меня тогда в слезах, включила суперматеринские чувства, опоила чаем, дала валерьянки, из-за чего я стал траводышащим драконом. Наконец, приказала домохозяйке приготовить мой любимый завтрак. Заприметил, что она прямо-таки комфортик, в отличие от таскателя гантелей, директора автозавода Григория Озерова. «Но сын, ты же с детского сада не плакал», подперев голову кулачком, она озабоченно рассматривала меня. «Ты сам не свой». «Свой», кратко ответил я. Дал себе обещание не быть криповым, а пока все равно такой для них чужак. Женщина сильно занервничала от моего ответа, настолько встрепенулась, что прикрыла рукой рот, как будто спросила бесстыдное. «И для папы свой, и для него», — ответил я удивленно. «С Григорием Максимовичем хочу отправиться на дачу в эти выходные. У тебя еж в голове чихает, стоит только упомянуть семейное времяпровождение, поэтому даже не пытаюсь пригласить. Конечно, настаивать не мой конек, но Григорию Максимовичу будет приятно, если сделаешь бюрократический шаг навстречу ему, если он для тебя тоже свой, ведь столько всего тебе простил. Андрюша, нужно быть благодарным, у тебя завидная судьба». С этими словами растроганная Виктория Револиевна ушла в гостиную, что-то приговаривая. Внутри свербило от непонимания, какой еще бюрократический шаг. И только потом, когда прилег в комнате с книгой, меня осенило. В ЦК все звали меня Андреем Ивановичем, не Григорьевичем. Йоури Адаптит, представившийся образ мимного рыжего кота, недовольно вякнул в сознании. Согласно историческому расписанию, в этот же день должен умереть Черненко. И умер, только ночью. В квартире пошло шушуканье. Рядом со мной прекращали говорить, умолкали в секунду. Я почувствовал себя ребенком, от которого утаивают нечто взрослое. Отцу позвонили ночью, и с той минуты он не выходил из кабинета, все ждал звонка. Никто к нему не заходил, кроме Виктории Револиевны. Наконец, он вышел сам и многозначительно произнес: «Все, ты поедешь в дирекцию». Виктория Револиевна встала с кушетки. «Приготовить костюм? Нет, не стоит. К утру решится, думаю. Что ж остается ждать?» Домохозяйка Римма, почти незаметно перекрестившись, сказала: «Господи, что же дальше?» Я не до конца понял, то ли она и правда ужаснулась трагедии, то ли восприняла смерть генсека как надоевший повтор. Мне и так был известен финал текущей трагедии. Пятилетке пышных похорон пришел конец. Мои родители не плакали и не вздыхали, только тихо бросали реплики, настолько тихо, что не разобрать услышанное. Пришли какие-то знакомые Григория Озерова, с которыми я предпочел не пересекаться, спрятавшись в туалете. Они закрылись в кабинете, включили громко музыку. Полагаю, что разговор затрагивал темы, неприятные для чужих подслушивающих ушей. Что до меня, то смерть Черненко не вызвала во мне ничего. Просто черная дыра, полная антипатия. Историк, оказавшийся буквально на месте чрезвычайного события, когда СССР крепко встал на последнюю ступеньку своего существования, не испытал никакого воодушевления. Ну, умер и умер. Признаться, я холоден к правителям из эпохи коммунизма, так как они все казались черствыми дедами-инсайдами, чьи позитивные эмоции располагались в пределах одной спички. Да, Горбачев на памяти был такой живенький, активненький, еще Хрущев летал где-то в коммунистических мечтах, Брежнев был веселеньким, но чем кончил? Известный факт. Покопавшись в воспоминаниях, Я не нашел ничего сверхъестественного в решениях престарелого. Ну не хлопать же в ладошки за возвращенный партбилет Молотову, пресс-сеф, но без лишнего сантимента. К полуночи родилось новое опасение. Сидя у окна и рассматривая затихший проспект, мне представилось, что вторжение чужого в прошлое обязательно приведет к временному коллапсу. Ведь я оказался чужеродным организмом, совершенным, замечу, ибо многолетняя подготовка к ЕГЭ с ботанием науки на кафедре отечественной истории есть большая сила. Все вокруг слепые котята, некоторые только прозреют на пару лет вперед. Мне же известно все, не знаю, какой бы термин подобрать. По факту мое существование противоречит законам физики, легко скатиться в эзотерическую пургу. Пусть будет временный коллапс. А что, если Горбачева не изберут? Например, произойдет нарушение последовательности событий. Выберут ленинградского Романова. Так и представляю себе ехидную ухмылку Сергея. Вот и вернулась династия в Россию. Или поставит Громыко управлять страной. Кто там еще был? Маршал Устинов? Не, помер уже. К тому же чисто военный промышленник. О, есть Щербицкий, еще молодой и крупный партийный босс. Но его нет в Москве. Пока он приедет, уже 100 раз в генсеке посадит кого-нибудь. Наверное, я слишком циничен и неэмпатичен. На этом прекратил размышления, чтобы снова поплакать в подушку, надеясь все-таки проснуться в своем мире. Когда за утренним завтраком произнесли фамилию Горбачева, усмешку на моем лице едва ли можно было подавить. Но для себя решил, что нужно делать какой-то движ, чтобы избежать уныния и тягостные размышления. Жить-то все равно придется. Но для чего, я пока не понял. Март прошел примерно по одному и тому же расписанию. Я, номенклатурный повеса, сидящий в ЦК комсомола и изображающий активную деятельность. Всем на работе занимались мои замы. Наверное, настоящий Андрей Озеров отлично справлялся с перекладыванием ответственности на других. У меня тоже был опыт. Несчастную Нику запрягал по любому поводу. Она в общем-то не сопротивлялась. Мои подчиненные из отдела не особенно проявляли ропот. Лучше всех была Татьяна, да хранят ее старые и новые боги. Вместе с Сергеем они подрабатывают на 1,5 ставки моими ангелами-хранителями. Входить в роль номенклатурщика приятно и полезно, но скучно. Вся моя власть имела строго бюрократически болтливый характер. Я не верил, что комсомольским агитпропом можно кого-то переубедить стать лучше, так как к 1985 году убежденных советских коммунистов оставалось в обществе совсем мизер. В личностном плане, если исходить из взглядов, советский коммунизм мне к черту не сдался. Будь эта идея рабочей, после 1991 года Советский Союз и дальше существовал, а я бы имел соответствующее гражданство. Мне хватило месячной прогулки по Москве, чтобы невооруженным взглядом увидеть разницу между народом и номенклатурой. Ну, народ не бедствует, особенно московский, однако не шикует. И всюду трешовое слово «спец», «спецмашина», «спецполиклиника», «спецмагазин», «спецобслуживание», «спец», «спец», «спец». Вот оно как бывает. Стоило столкнуться с неравенством, а мне удалось пожить и обычным москвичом, и сейчас элитарием, как политически левеешь на глазах. Не сказать, что я был равнодушен к левизне, но в стране, где можно совершить внутреннюю эмиграцию в себя, вполне допустимо быть попсовым околополитом. Зато в СССР горбачевские перемены пока что были тихие. Влиять на что-то я не мог. Про партийную субординацию оперативно осознал. Немного разобравшись с ситуацией, я посчитал избранную тактику молчания и аккуратного гостинга лучшей из всех возможных. Как минимум, не вызвал слишком агрессивное внимание к своей персоне. Изучив свое тело, оказался не готов принять его. Ужасные волосы, просто катастрофические. Чувствую себя 30-летним колхозаном. Живот слишком толстый, у меня был плоский живот. Мышцы дрябленькие. Я скатываюсь в скуфа. Так не пойдет. Впрочем, первая попытка отжаться закончилась фейлом. Было смешно не отжаться 10 раз. Поставил себе задачу стабильно заниматься спортом. Обрюзгшие в любом виде меня просто выбешивает, да и физуха просто-напросто отвлекает от навязчивых мыслей. А их было очень много. Этот Андрей Иванович, что был до меня, чем он маялся вообще? Запустить себя до такого состояния к тридцатнику. Надо же себя так не уважать. Каждый день я писал в дневнике. Энное число марта. Я, ШИС, все это воображаемое. Аларм, аларм. Врачи, вытащите меня. Иной раз подкрадывалась антинаучная брехня. Происходящее относится к паранормальщине, заговор от одногруппницы, натуральный пикми-герл, которая сталкерила меня за отказ встречаться. Нужно извиниться перед ней, например, написать в дневнике «пожалуйста», «сори», «ага», «сори», «нот», «сори». Еще одна мысль – сигануть с крыши высотки. Гамми-авер, игрока выкинет в реальность, наверное, но тут же отбросил подальше идею с суицидом. Во-первых, хоть я и слабый, но все же любящий себя и жизнь, потому суицид и правда не выход. Во-вторых, месячная жизнь номенклатурщика, когда тебе чуть ли не подтирают как бы бику, несколько сглаживало эмоциональное потрясение. В-третьих, во всех литркшках, что читал, такая смерть заканчивалась именно физической, и свободу человек таким способом не получал. В комнате установил новый порядок, разобрал книжное мессиво в шкафу, выстроив литературу в порядке важности, разрешил домохозяйке Римме убраться, чем вызвал у нее настоящий шок. Попросил себе раздобыть иностранной литературы. Григорий Озеров от просьбы скривился. Зачем? Чтобы понять себя, нужно посмотреть глазами других. Философничать начал. Поменялся, погляжу. С Сережей поссорился, что ли? Ладно, вот что тебе скажу, Андрей. Такой интерес к иностранному вызовет интерес к твоей личности. И ты знаешь без меня, кому именно станешь интересен. Я же не запрещенку хочу, не Солженицына. Григорий перестал завязывать галстук, обернулся с гневом в глазах. Понял, понял, быканул, извиняюсь. Спустя долгое молчание он все же дал добро. У меня спросили, чего я хочу. Ес. Утренний кабинет светился розовым от теплого апрельского солнца. По традиции спрятался в нем, раздал безликим пиджакам поручения, а сам уселся в кресле, чтобы читать постановление партии за прошлый год. Черненко умер, но дух его в буквах прекрасно виден. Чтобы не бесить Мишина, который показался мне технократом, я сделал волшебное словесное зелье. Взял постановление ЦК КПСС о 50-летнем юбилее комсомола, добавил сверху докис 19 съезда ВЛКСМ, который любезно передала белоблузая Татьяна, и смешал со всеми общесоюзными стройками. БАМ, КАМАЗ, несколько атомных электростанций, гидроэлектростанций, заводы. Этой словесной бравады хватило, чтобы выглядеть своим, пусть и странноватым чечиком. Мишин, мой биг босс, удовлетворился тем, что я технократил свои речи. Стройка, стройка, стройка. Но полностью избежать сплетен не удалось. Парадоксально, мое поведение восприняли и скептически, и негативно, и даже позитивно, но чего не ожидал услышать, так это намеков на воцерковление. Заговорили, будто подался в веру, крестился, ушел в себя и принялся божиться. В церкви видели, попов рядом со мной наблюдали. Это при том, что я из квартиры не выхожу и Сергея обрезаю с его ресторанными посиделками, не говоря про множество других знакомых, которые мне не знакомы, настойчиво обращающихся с предложением увидеться. У народца фантазии хоть отбавляй. Пока сплетни мне не вредят, вмешиваться не стану. Татьяна, а можно деликатный вопрос? Я пригласил сесть рядом секретаршу. Ее смутило, проступила красная краска на шее. Если он будет деликатно задан, возможно, отвечу вам, Андрей Иванович. Татьяна была совершенством тактичности. На нее во всем можно положиться. Чтобы показать признательность, я подарил ей цветы, скромные и аккуратные, как она сама. Хорошо, постараюсь быть деликатным. Татьяна, последний месяц вышел трудным, но я скоро приду в норму. Есть, правда, проблемы с памятью, но врач заявил, что все это временно, надеюсь, это вранье она проглотит. Скажите, пожалуйста, кто такая Лира? Молниеносная реакция. У секретарши подвернулась ножка, и туфля стукнула каблуком в паркет. Покраснение на ней полыхало. Женщина уставилась на меня, а потом спряталась в бумагах, которые планировала отдать на подпись. Я не знаю, как все объяснить. Вы страшно смутили меня, Андрей Иванович. Извините тогда, забудьте, что спрашивал. Но вы сами запретили мне упоминать Лиру, резко, словно с возмущением сказала она. Это еще почему? Потому что Лира ваша будущая жена. Это у меня, Андрея, есть будущая жена, широко заулыбался, отправив в эмоциональный нокаут секретаршу. Лира будет моей женой, но я запрещаю обсуждать ее, даже упоминать имя. Да, Андрей Иванович, интересное дело. Я резко встал с кресла. Татьяна рефлекторно поднялась со мной. Меня тянуло то на смех, то на слезы, всего пробирало от эмоций. Я в потрясающем тильте. Какая, к черту, еще жена? Ни о какой свадьбе не может быть и речи, мне всего-то 20. Где сейчас Лира? Спросил с надеждой на то, что Лира отсутствует где-нибудь рядом. Она в ГДР по командировке. И надолго, мне не то чтобы хорошо известно, Андрей Иванович, но тогда речь шла о продолжительной командировке. Ауф. Минус одна проблема. Люблю, когда задачи решаются сами по себе. Глава 4. Дневник. Когда ковырялся в домашнем шкафу, на голову свалилась записная книжка в алой обложке. Огромная золотая цифра 1976 на титульнике и девственно чистый бумажный блок говорил, что в этой семье блокноты и ежедневники копились так же, как и в моей. Раз ее никто не использует, присвою себе, потому что вести историю воспоминаний на разнородных бумажках и листках получается слишком хаотично. Постепенно мой дневник превратился в лучшего друга, собеседника и слушателя одновременно. Нет нечего делать, как раз таки все часы жизни у меня сжирает бесполезная имитация деятельности в комсомольском ЦК, а также общение с Сергеем, занимающимся международным сотрудничеством с другими молодежными организациями левого толка. Дневник путешествовал со мной, так как хотелось обезопаситься от возможности раскрытия. В портфеле я смешивал его с бумагами, прятал поглубже. Оставить его дома на изучение Виктории Револиевны или самим Григорием Озеровым, все равно что закричать на улице «Долой советскую власть!». Из дневника даже дергать ниточки не придется, для советского человека такая писанина про будущее, апокалипсис и нытье покажется именно проявлением психического расстройства. Хотя был ли мир адекватен, когда расстрелял друг друга ядерными ракетами, а дроны-людоеды? Как же я полюбил задаваться вопросами в новом месте. Волга везет меня на площадь Нагина, а я листаю записи, что-то вспоминаю и дописываю на полях. Ближе к апрелю мой разум словно прояснился. Перестал везде писать. Я шиз, мне нужно в дурку. Предложения стали ярче, полнее, описательнее. Писать хочется, писать нужно, писать жизненно. Я в этом мире жестоко одинок. Мне некому высказаться, мой муд постоянно грустный. Улыбаюсь на публику, положительно угукаю, а в голове грущу, боюсь, пугаюсь, всегда настороже, всегда наготове. Чуждые мне люди заполонили окружение, в нем я немею и стараюсь смолчать во избежание несуразности. Помним о правиле избегания криповости, Андрей. Мы понимаем друг друга посредством языка, но никто из них не понимает меня. Велихова тут нет, во всяком случае еще нет, не родился. Ой, зачем я об этом подумал? Что будет, если не успею вернуться обратно ко дню рождения? Чтобы не шизануться, я принялся писать в дневник любые переживания. Сначала обрывочные фразы, потом дошел до описания реальности, меня окружающей. Постепенно мысли, доводившие до угнетенного состояния, превратились в что-то вроде запроса. Не знаю, как бы точнее звучало, но пусть будет запрос. Из постоянно гложащего возникал вопрос, что дальше? Ты начинаешь думать, что нужно сделать, чтобы решить больную проблему. Психолог рекомендовал мне как можно чаще писать в дневник, а лучше систематизированным способом. Пока что эта техника привнесла в новую жизнь чуть больше спокойствия, сбавила тревожность, особенно по утрам, когда раскрываешь глаза и видишь непривычную обстановку советской эпохи. На контрасте понял, какой прекрасной была зумерская юность, несмотря ни на что. Все-таки я, это я плюс культура. Пусть у меня есть любовь к истории и попсовое левачество во взглядах, к советской жизни отношусь максимально отстраненно. Страх самозванца сбавился в размерах. Слухи на комсомольском поприще разрастаются, но не препятствую им. На самом деле, я просто не знаю, что мне делать с болтовней за спиной. Можно жить, пока не выгнали из комсомола, не вызвали в КГБ или партийный комитет. Теперь лучше спится и гораздо меньше хочется плакать. За месяц жизни в СССР ценность прежнего окружения резко возросла. В прошлом, то есть в моем настоящем, самыми близкими людьми были мама, Аслан и Ника. С ними мои социальные потребности покрывались по максимуму. Друзья со школы отвалились очень быстро. К концу первого курса никто не писал, не звонил и не встречался, за исключением своих узких компаний. Ценной стала даже группа, которую я любовно звал «Калической», ибо большинство вело себя как безнадежные каличи, существующие в манимерке с горизонтом планирования в одну неделю. Да, я по одногруппникам заскучал, кто бы мог подумать, сейчас бы с ними в маке сидеть, а не вот это все.